Глава 9. «Не трясись, за тобой не придут». «Не придут? Откуда тебе знать?» «Кому еще, как не мне?» Спокойный ироничный взгляд. «Так ты к этому причастен? Это все из-за тебя? Из-за тебя я потеряла работу?» «Работу ты потеряла из-за себя. И если бы не я, ты была бы уже там же, где и твои коллеги. Вот и все мое вмешательство. Так или иначе, тебе давно следовало ее сменить. Не находишь?» Теперь трясло не от страха, а от злости. «Всегда добиваешься поставленных целей, не так ли?» Дел улыбнулся шире, однако тепла в глазах не прибавилось. «Не всегда, Лапочка. Но чаще всего да». «Лапочка?» Что-то изменилось в нем еще этим утром, когда он мурлыкал на кухне, накрывая завтрак. А теперь он стоял посреди моей каморки, напугав до смерти стуком в дверь без предварительного звонка, и улыбался. Улыбался так, будто в него вселился демон, зверь, в чьей голове сформировался хитроумный план, о котором мне предстояло узнать лишь тогда, когда тот окажется приведенным в исполнение. Здоровый, холодно сверкающий глазами мужик со зловещей обманчиво ласковой улыбкой на губах. С чего такая смена настроения? Уверенность, агрессия, вызов, но пока еще выжидательная позиция. Бой начнется позже. Может, мне тебе в ноги упасть? Бешено стучащее сердце все не желало униматься. Думала, они пришли. Конец. «Избавил бедную девочку от плохой работы и плохих ребят, и настало время отмахиваться от летящих в твою персону цветов?» «Ну, от всех плохих ребят не избавил. Один, по крайней мере, еще остался. Себя имеет в виду. Иронизирует. Хам. И чем мне теперь за квартиру платить? На что жить? Продукты покупать?» «О да, он предусмотрел и это». Ощущение исполняемого плана усилилось. Ленивое движение, и на кухонный стол упала тугая пачка купюр, перетянутая лентой. Вот на это. Мне бы поблагодарить, ручку облобызать, вот только не получалось. Логика хлопнула дверью, оставив вместо себя беснующийся комок иррациональной ярости. «Ах да, конечно», – прошептала я со скалом, похожим на его собственный. «Я кукла, марионетка, не иначе. Все мои шаги можно предсказать, все реакции просчитать, доводы сломить еще до того, как они родятся. Он приехал сюда, зная весь сценарий наперед, каждый жест, каждое слово, и от подобной проницательности делалось муторно. Адекватность перекрывали волны злости. Кулаки непроизвольно сжались. Бой так бой. Да я их в унитаз спущу, на снежинки порежу, буду жечь по одной и заклинания читать». Казалось, от елейной улыбки, прилипшей к моему лицу, треснет кожа. «Да хоть потопчись сверху, мне плевать, но испортишь и будешь дурой». Почти такая же елейная улыбка напротив и холодный взгляд прищуренных глаз. Мол, давай, поперечь мне, выстави себя еще больше идиоткой, покажи свою дурную гордость. Я сдулась. Обреченно усмехнулась и покачала головой. Не в силах поверить, как легко и играючи один человек может повернуть жизнь другого в нужном ему направлении. О да, для этого нужны великолепный ум и упорство. Но субъект, стоящий напротив, казалось, состоял исключительно из этих качеств. В груди клокотали бессилие и странная радость одновременно. Да, осталось без работы, но прожить я смогу. Деньги есть. С таким капиталом какое-то время не пропаду даже в Саларе. Вот только как быть с фактом, что мной только что сманипулировали, расчетливо и красиво. Изящным движением вывернули руки за спину. Я посмотрела на стоящего передо мной человека в немом восхищении. «Зачем тебе все это, Дел? Зачем было вмешиваться? Зачем помогать? Его взгляд не поменялся. Остался прохладным и чуть ироничным, с примесью тайны. «Выпьешь со мной кофе?» Ах, какая нежная улыбка расцвела на лице. Заправский ловелас, уверенный в себе котяра. Раньше он таким не был. Захотелось немедленно сбить спесь. Нет. В уютной кофейне? Нет. В кабинке на кожаных диванах, кремовая шапка и два сердечка на ней. Он издевается? Нет. В Норд-Эйле, где за окном желтеет теплая осень. Но нельзя же давить на больное. Мое очередное «нет» прозвучало вовсе не так уверенно, как мне бы того хотелось. А после кофе я покажу тебе свою лабораторию. Ты ведь хотела посмотреть, где я делаю петарды. Там интересно. И я никогда туда никого не приводил. На последней фразе его губы изогнулись в чувственной улыбке. Что же он делает, гад? Ведь намеренно плавит там, где тонко. Поглаживает невидимым пальцем по подбородку, подбирается ближе, практически соблазняет. Провести еще один день в Норд-Эйле, не беспокоясь о деньгах, о работе, о Тоне, вообще ни о чем. В удовольствие погулять по незнакомому городу. Как же хотелось увидеть его при свете дня, выпить кофе, а после проникнуть в святая святых сильного жесткого мужчины. О боже, ведь я сейчас сдамся. Даже сквозь полумрак комнаты я могла разглядеть победную улыбку, блеснувшую в серо-голубых глазах. Да, я победил и знаю об этом. Одевайся, лапочка. Перед тем, как выйти из дома, я спросила, не стоит ли позвонить Тоне, предупредить, что завтра я не выйду на работу, на что получила короткий и емкий ответ. Забудь, что это место вообще когда-либо существовало. Никаких звонков. Ох, как скажешь, господин раб, как скажешь. И снова шорохом колес вынесло в сказку. Что-то щелкнуло, и пропало вдруг ощущение дискомфорта. Так случается, когда из приостановившихся шестеренок выскакивает застрявший камешек, и смазанные маслом диски возобновляют свой ход. Легко и ровно, с ускорением. На протяжении целого дня мы общались как добрые друзья. Ни о чем и обо всем. Тянулся за куском пиццы расплавленный сыр, звенел над входной дверью колокольчик, бегали за каблуками прохожих опавшие листья, привычно дразнил ноздри знакомый парфюм. Ранний ужин, кофе, улицы Норд-Эйла, утонувшие в закате. Хочешь посмотреть город? Хочу, очень хочу. Тогда допивай, прокатимся, пока еще светло. Все, готово. И знакомая, размеренная походка сильного мужчины, шагающего к машине. Теплый осенний ветер, запутавшийся в его волосах. Слишком легко. Слишком хорошо. Непривычно здорово. Оказывается, жизнь может быть такой. Пусть сверкающий бок Неофара никогда не уйдет в прошлое. Пусть каким-то образом я сделаюсь частью всего этого после того, как пройдут оставшиеся 6 дней. Всего 6 дней до того момента, когда придется отдать нож и отпустить Джина с русо-пепельными волосами на волю. Что же случится после? Не думать, не думать. Вкинув взрывчатку, использовали в основном для того, чтобы расчищать вход при завалах или обрушениях. Здесь же, в этой вытянутой по периметру комнате, находящейся глубоко под землей и в отдалении от дома, взрывчатка являлась фетишем. Не просто увлечением, страстью. Тем, с чем имели тонкую связь, красивый роман, к чему относились с уважением и трепетом. И все, что мне приходилось видеть до этого, не шло ни в какое сравнение с подземной лабораторией Делла. Несмотря на новейшую систему вентиляции, не позволяющую парам и газам скапливаться в помещении, воздух почти неуловимо пах воском, химикатами и испарениями аммиака. Под потолком, заливая комнату-бункер равномерным светом, горели белые лампы. Вот уже несколько долгих минут я рассматривала ее в молчаливом благоговении. Кладовая подрывника, его нора, смертельно опасная лаборатория современного алхимика-киллера. Все так удалено, чтобы при случайном взрыве не пострадал дом? Мой голос гулко отразился от серых бетонных стен. Да. Я осторожно двинулась вперед, приглядываясь к множеству предметов, лежащих на широком столе. Емкость с поражающими элементами, огнешнуры, капсюли-детонаторы, похожие на алюминиевые губные помады, напильник, отодвинутый в сторону прибор для измерения напряжения, пустые стеклянные колбы, толстодонная ступка с мраморным пестиком, батарейки разных размеров и форм, змейки проводов. Провода, провода, провода. Некоторые предметы казались знакомыми, некоторые нет. А это что? Я указала на разобранные элементы какого-то устройства в центре стола. Мина-ловушка. Делл бесшумно следовал позади. Вероятно, следил, чтобы я не касалась лишнего. У меня же почти ежесекундно замирало дыхание. Вот оно. Настоящее, не игрушечное, не дилетантское. Настоящее, профессиональное, холодное, жесткое, призванное не пугать хлопком игрушечного пистолета, а бить на поражение. Мой взгляд соскользнул на коробку, доверху заполненную чем-то, похожим на рубленые гвозди. Не успела я указать на нее, как мой провожатый пояснил. «Шрапнельные элементы». Я медленно втянула воздух. Что же сделает с человеком начиненная ими бомба? Да, это уже не шутки и не кину. А это? Это устройство для вытапливания тротила из неразорвавшихся снарядов. Никогда в жизни не видела. Я медленно обошла стол по периметру. Вдоль стен тянулись металлические полки, на которых аккуратно, рассортированные в понятном одному Деллу порядке, стояли полиэтиленовые пакеты с порошками и тугие бумажные упаковки. Магниевые и алюминиевые порошки, тетрил, тол, аммиачная, калийная селитра. Не мудрено, что он не водит сюда гостей. Под полками в углу зловеще застыли баллоны с газом. Один красный, второй синеватого оттенка. Это пропан и ацетилен? Предположила я. Они самые. Я молча покачала головой, все еще не в силах поверить, что он показал мне это место. Действительно, подрывник-профессионал. Не то чтобы я не верила. Металлические баки с алюминиевой пудрой, мешки с селитрой, на всем предупреждающие желтые знаки с черными символами. Токсично, огнеопасно, легко воспламеняющееся вещество – а то и вовсе черепа с костями без лишних слов. Делл не торопил, не подгонял. А я все никак не могла заставить себя уйти. Было страшно и привлекательно, будто я попала на запрещенный секретный объект, который хочется запечатлеть в памяти, чтобы потом говорить себе «Я там была, я видела». Запретный плод, недоступный взгляду большинства. Сколько же здесь шнуров, детонаторов, зажигательных трубок? Залежи, не иначе. Взгляд хаотично соскальзывал со стеклянной сухой посуды на емкости с незнакомыми названиями. Гремучая ртуть, азид свинца, тринитрорезорцинат свинца, тетразен. Такие даже в трезвом виде не выговорить. Какие там мои петарды? Боже, кого я пыталась впечатлить? На короткое мгновение вернулся стыд за тот вечер и за неосмотрительную браваду. А это, стараясь избавиться от смущения, я протянула руку к первому попавшемуся, лежащему на столе продолговатому предмету, покрытому смазкой. Но мою ладонь тут же накрыла мужская, а позади раздался вкрадчивый вопрос. «Меган, какое первое правило подрывника?» Я застыла, чувствую теплое дыхание на своей шее. Сердце неожиданно гулко ударилось о ребра. Казалось, в холодном помещении изо рта скоро пойдет пар, но телу вдруг стало жарко. «Не трогать того, чего не знаешь». Мой голос прозвучал хрипло. «Правильно. Стоять спиной, когда он так близко, да еще и держит за руку, слишком интимно. Я быстро развернулась и оказалась в не менее интимном положении, к нему лицом. Пальцы Делла так и не выпустили мое запястье, лишь позволили ему провернуться в его руке. От нахлынувшей нервозности, слишком часто за этот день Делл оказывается близко, слишком близко, я отступила в сторону, практически сбежала и шумно втянула воздух. Его пальцы позволили моей руке выскользнуть. В глазах застыла ироничная усмешка. «Что же ты опасаешься того, чего хочешь сама?» Но Делл не стал озвучивать это. Какое-то время он изучал меня, затем склонил голову в бок и задумчиво произнес. «Странные у тебя интересы, Меган». Чтобы избежать прямого взгляда, я смущенно огляделась вокруг и усмехнулась. «Думаешь, девушка не может быть такой?» Он не торопился с ответом. Стоял, сложив руки на груди, человек, принадлежащий этому месту. Убийца, собирающий чью-то смерть воедино из шнуров и тротила. Серьезный, сильный, по-своему страшный. Сколько людей знали о том, какой он на самом деле. Великолепная физическая оболочка, душа в запекшихся шрамах и смертельно опасная профессия. Зачем он все же решил показать мне лабораторию? Еще один шаг навстречу, на несколько сантиметров приоткрывшаяся дверь. Думаю, может быть, но все равно странно. Пальцы заледенели, а в ушах стучала кровь. Почему не уходит ощущение, что этим вечером что-то произойдет? То, чего я так ждала и чего опасалась. Откуда чувство, что остались лишь считанные минуты до того, как Делл шагнет навстречу и уже не выпустит мое запястье из рук. По телу вновь прошла дрожь. «Все, ты осмотрелась? Выключаю свет?» «Да». «Хорошо, выходи. Я верну на место ловушку». Проходя мимо двери, я боязливо покосилась на агрегат, испускающий в потолок тонкий красный луч. Весь вечер он наблюдал за мной поверх тонкой кромки стакана с виски. Не запомнилось ничего. Ни то, что было съедено или выпито, ни беседа, которая осторожно, словно ручеек вокруг скалы, велась на безопасную тему. Только глаза. Глаза, глаза, глаза. Казалось, они заполнили собой всю центральную фокусную точку моего мира. Он доливает мне в стакан сока – взгляд. Прикуривает сигарету – взгляд. Слушает мой сбивчивый ответ на вопрос, который я не услышать, не осознать не успела – взгляд. Закрой я глаза, и там опять же останется все тот же изучающий, обманчиво ровный взгляд, прилипший ко мне, проникший внутрь, туда, откуда уже не вытравить. Странно привычной сделалась чужая кухня и даже незнакомый Нордейл за окном. Где-то очень далеко, на другом уровне, все равно, что в другом мире, осталась старая жизнь, убогая коморка, помятая от долгого сидения кровать с пропитавшимся страхом покрывалом. Где-то там в шкафу, на темной полке среди вещей покоился нож, а рядом с ним – подоткнутая под старые джинсы тугая пачка выданных на выживание денег. Но все это – обозримое будущее, готовое нагрянуть через 6 дней. А пока? Пока мнимый покой и бурлящая от непонятного предвкушения кровь. Как именно? Когда? И что послужит первым шагом, невидимым сигналом к действию? К этому времени Делл уже успел повторно осмотреть мои ладони и порез на груди. Спасибо, не стал в этот раз просить снять кружевной бюстгальтер. Все чинно, деловито, почти без интереса. Почти. И теперь, допив виски, он сидел за кухонным столом и крутил в руках оранжевый апельсин, взятый из керамической вазы в центре стола. Кожура легко поддавалась сильным пальцам. Сначала отслоилась там, где остался на кожице пупок от стебелька, некогда соединявшего плод с деревом. Потом оголились и бока. По кухне расплылся терпкий цитрусовый аромат. Когда Дел начал делить фрукт на дольки, я незаметно поморщилась и отвернулась. «Хочешь?» «Нет». Ответила слишком поспешно. Он заметил. «Ты не любишь апельсины?» «Нет». «Соскользнуть бы с темы?» «По вкусу не нравится». «Раньше нравились». «А теперь?» «Прицепился. Почему мы говорим об апельсинах? Какая разница, раньше, сейчас? Зачем эта вдумчивость и вкрадчивость? А теперь нет». «Почему?» «Солгать? Увильнуть или ответить правду? Для него обычный разговор. Для меня холодная мерзкая лужа, в которую не хочется наступать. Уж лучше правду. С такими, как Дел, всегда лучше правду. Иначе потом будет хуже». «Тот торт был украшен апельсинами. С тех пор и не люблю». «Все, выдала. Добавлять ничего не стало. И так все ясно». Избавилась от тайны и от дальнейших назойливых расспросов. Резкий аромат дразнил ноздри, вызывая рвотные спазмы памяти. Перед глазами всплыли оранжевые дольки, залитые желе. Они выглядели такими блестящими, гладкими, аппетитными. Несколько секунд я любовалась ими, предвкушая скорое пиршество для вкусовых рецепторов, пока кремовая конструкция не разлетелась ошметками по всему офису. Обидно. Сколько раз страдали мои бедные ладони. В тот день тяга к цитрусовым потерялась полностью, как отрубила. Отличный день рождения. Полный сюрпризов. Задумавшись, я не заметила, как Дел поднялся из-за стола, прихватил с собой тарелку и подошел ко мне. Ровно попросил. «Сядь на стол и раздвинь ноги». «Что?» Я почти поперхнулась от неожиданности. «Просто сделай, что я сказал». «Сесть куда? Прямо на кухонный стол?» «Да». «Сумасшедший! Зачем просить о таких вещах? Еще и ноги раздвинуть». Дел смотрел в мои круглые, как блюдце, глаза предельно спокойно, словно питон, не распознающий слова, ориентирующийся лишь по жестам, мимике и исходящей от жертвы ауре. Какое-то время мы смотрели друг на друга под тихое жужжание холодильника и тиканье часов. Я, подозрительно сощурив глаза, и с гулко бьющимся сердцем, он, ожидая действий. Сглотнув, я неохотно подчинилась. Поднялась со стула и неуклюже, ощущая себя предельно странно, села на стол. Затем медленно, после длинной неловкой паузы, раздвинула колени в стороны. Хорошо, что в джинсах. Шире. Спрашивать зачем не имело смысла. Не ответит. Апельсиновый дух, исходящий от тарелки, сделался почти невыносимым. Стол скрипнул. Мои колени разошлись в стороны, и я тут же ощутила себя голой, беззащитной и уязвимой. К чему эти странные просьбы, звучащие как мягкие приказы? Какой смысл в сидении одетой на кухонном столе и... Додумать не получилось. Дел одной рукой отодвинул стул и шагнул прямо ко мне. Подошел вплотную, настолько близко, что еще несколько сантиметров, и его бедра прижались бы к моим. Практически устроился между ног. В полном смятении я смотрела, как он неторопливо взял с тарелки ломтик апельсина и поднес к моему рту. «Съешь». Сердце стучало галопом. Роем вспугнутых ос заметались мысли. Я помотала головой. «Так надо. Съешь». «Не хочу». Едва удержалась, чтобы не отодвинуться, не заползти с ногами на стол. «Пожалуйста». И снова это слово, произнесенное магическим мягким голосом и обволакивающий взгляд. Я перевела взгляд на кусочек фрукта, застывший вблизи от моих губ, на секунду закрыла глаза. «Зачем я подчиняюсь?» Выдохнула и нехотя открыла рот. На язык легла покрытая тонкой кожицей цитрусовая мякоть. Сдерживая дрожь, я жевала ее медленно, стараясь не думать, зачем делаю это. «Зачем позволяю делать с собой это?» Апельсиновый вкус вызвал ворох ненужных воспоминаний, болезненных, неприятных. Куски крема на руках и боль. Хохот коллег. Забыть, не помнить, доживать и сглотнуть. Все. Я сделала это. Противно, но пережить можно. Не рассыпалась. Вот только зачем? Молодец. Теперь Дел смотрел тепло, почти ласково, как на дикого звереныша, который наконец-то начал одомашниваться. А затем наклонился. Я не успела даже отреагировать. И поцеловал. Секунда. Резкий стук собственного сердца, и его губы накрыли мои. Большой палец мягко надавил на подбородок, заставляя мой рот приоткрыться, и дыхание Дела смешалось с моим. Нежно, сладко, будто награждая за послушание. В тот момент, когда его язык проник внутрь, я забыла и об апельсинах, и о торте, и о неприятных воспоминаниях. Остался лишь жар его кожи и нежность губ. Голова поплыла. Горячий торс, крепкая мужская шея, короткий ежик волос на затылке. Неужели моя рука уже зарылась в них? Когда Дел прервал поцелуй, я едва не застонала. Сдержалась, только прикусила губу, сожалея, что ее лишили тепла прикосновений. А теперь еще раз. Голос прозвучал хрипло, хитро блеснули в полумраке глаза. Очередная апельсиновая долька оказалась у губ. «Что ты делаешь? Дел, зачем?» «Не спрашивай. Делай». Он вновь нежно надавил на подбородок, положил дольку на мой язык. Дождался, пока прожую, а затем снова поцеловал. Я не успевала опомниться. На этот раз поцелуй более страстный, более мужской, более требовательный, но все еще ласкающий, скручивающий мучительно нежные спирали в животе. И еще одну. Я сживала следующую с такой скоростью, будто от этого зависела моя жизнь. Плевать, сколько будет апельсинов, лишь бы поцелуи не прерывались, лишь бы жар все усиливался, лишь бы не разрывалась в конце эта связь. Я царапала его плечи, таяла от крепости спины под пальцами, зарывалась ими в волосы. Апельсин и снова его язык. Снова мужские губы, твердые бедра, вдавленные в промежность. Еще апельсин и еще больше страсти. И спить, почувствовать его язык внутри. Легко прикусить за губу, прижаться к широкой груди, обвить за шею. Вот видишь? Поцелуй вновь оборвался. И сразу стало холодно. Почти болезненно одиноко. Все мое существо тянулась навстречу, не желая разъединяться с ним. «Что?» Дыхание никак не удавалось выровнять. Горел подбородок, натертый о жесткую щетину. «Ты все съела». Он знал, что я хотела большего, что мне вовсе не до того, съела я все или нет, и улыбался. Подушечка большого пальца нежно провела по нижней губе. Это называется подмена ассоциаций, Мэг. Теперь, глядя на апельсины, ты будешь думать о другом. Я уставилась на пустую тарелку, словно голодный пес. Неужели они правда закончились? А поцеловать еще? Неужели все? Только не все. Нет. Неужели это была только игра, восстанавливающий психологический тренинг? Впору было заскулить. Низ живота пульсировал от прилившей крови. Меж моих бедер все еще находились мужские. Хотелось следовать за ласкающим губы пальцем, хоть на край света. Как сказать, что я хочу еще? Дальше, больше, глубже, Хочу всего. До конца. Это все? Только урок? Мы не продолжим? А ты бы хотела продолжить? Да. Зачем, признаюсь? Унижаюсь, выпрашиваю. Но не сдержалась и добавила. Очень. Вновь почти рабыня, вымаливающая у господина толику ласки. Серо-голубые глаза напротив плавили жаром. Плавили так, что налитый возбуждением воздух почти потрескивал. Казалось, несколько секунд Дел боролся с дьяволом внутри себя. Затем прикрыл глаза и прошептал. «Ты ведь пожалеешь об этом». В груди на секунду кольнуло. Но боль тут же скрылась, оставив после себя тягучий растворяющийся след. «Да, возможно, но не сегодня». И когда глаза напротив распахнулись, я поняла, что в этот вечер Дел уже не остановится. Казалось, дальше существовало две Меган. Та, что, прижатая к стене, царапала мужскую спину в порыве страсти и захлебывалась в эмоциях, и другая, неосязаемая оболочка разум, парившая отдельно, что наблюдала за происходящим с нежной грустью в глазах. Это не шах и не мат, нет, только начало. Но уже ничто не станет таким, как прежде. Весь мир стал Делом, его жадными до поцелуев губами, его жесткими и нежными руками, его глазами, будто подернутыми дымкой безумия, прорвавшегося на поверхность желания. Будто гейзер, настойчиво бурливший в глубине, прорубился, наконец, через скалы и нашел выход наружу, вырвался на волю с шипением и брызгами. Одежда отлетала в стороны, как ненужный лишний элемент между телами. Руки искали доступ к каждому сантиметру горячей обнаженной кожи, а взгляды — к сердцу. «Хочу в тебя! Глубже! Внутрь! В душу! Насовсем!» Зубы покусывали шею, клеймили с неслышным рыком, впивались в иллюзорный загривок, пальцы сминали волосы, сжимали, тянули, заставляли склониться в подчинении, уступить сладкому натиску, признать поражение и тем самым обрести большее. Разум-оболочка наблюдала за мужчиной, перенесшим женщину, нежную, сделавшуюся похотливой, растаявшую под ласками, от стены на кровать. Наблюдала за тем, как тот неторопливо расстегнул молнию на джинсах, лег сверху, какое-то время просто держал ее в объятиях, стараясь не нырнуть в омут с горы, как все же не выдержал и со стоном погрузился туда, куда сам того не зная мечтал попасть. Нет, не в сочащееся соками тело, в душу, в разум, в мысли, в чувства. Вздрогнули, дернулись, как у жертвы, пойманной в капкан, стройные ноги. Раздался стон, и полуобнаженные мужские ягодицы со сползшими джинсами задвигались ритмично и глубоко, то застывая, пока тело пропускало через себя чувство обладания, то вновь бетонной сваи опускаясь на завоеванную женщину. Ткань простыни трещала под судорожно сжимающимися пальцами. Стоны ловились губами, нежно терлись друг о друга щеки, одна небритая, другая мягкая, почти шелковая. Толчок, удар, наполнение, нежность и обреченность в глазах, прижатые к матрасу запястья и ощущение свершающегося факта. Подрагивала стоящая у кровати тумба, а под ней медленно, будто пытаясь ретироваться от смущающего откровенного зрелища, шаг за шагом скользил назад будильник. Стал ли Дел моим? На какой-то момент он стал моим больше, чем чьим-либо еще, и пока этого было достаточно. 8:00 утра. Белесый свет, пробивающийся сквозь шторы спальни, тяжелая мужская рука на обнаженном животе и глубокое, размеренное дыхание у самого уха, шевелящее спутавшиеся от пота волоски. Явь, сделавшаяся сказкой. Вспомнилась гладкая стена, холодившая спину и зад накануне вечером, и натиск горячего тела, ладони, сжимающие лицо, и жадные ищущие губы. А потом ощущение наполненности. Как хорошо, До идиотизма хорошо, когда он внутри. Я закрыла глаза. Сегодня будильник не зазвонит. Его никто не заводил. Не нужно на работу к Тони, не нужно торопиться в Салар. Как странно, но как хорошо. Пусть будет завтрак без спешки. Запах кофе, новые разговоры, ощущение тепла, а следом и новый день. А пока теплая рука, покрытая светлыми волосками, которую можно погладить, осторожно коснуться, провести сверху вниз. И он не проснется, потому что он устал.